Да. Привет. Что надо? Ну, привет, дальше. Я найду тебя же, сука. Найди. Ты, Давай, блядь, Серёжка, песню. женщину, блядь, это сбил, козел ебаный, блядь. А ты вообще не слышал, что ты с женщиной разговариваешь? Ты козел ебаный. Может, даже я знаю. Знаешь. А ты знаешь, что у меня муж мент? Нет? А? Я тебе очень сочувствую, потому что мой муж мент. Я тебе очень часто сочувствую. А, извините, пожалуйста. Я просто пошутил. Угу. Алло. Я найду тебя. Алло. А? Алло. Алло, алло, алло. Ты, блядь, женщину, блядь, это... Сбил, козел ебаный, блядь. Чего? Хватит расстояния, я найду тебя же, сука. Кого? Ты просто решил на моих нервах сыграть, что ли, бля? Еще раз, я не понимаю, ты куда звонишь? Да мне какая разница? Может, даже я знаю. Тебе... Чего ты, какая тебе разница? Гандон ебаный. Эй, слышишь, ты, бля, базар фильтру чепушила ебаная. Ты, сука, реможная, бля. Пошел нахуй, говорю. Слышишь, что говорю тебе? Алло. Ну? Дай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Какой? Какой девочке? Алло. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Такая, отдай такая же хуйня. Девочки. Ты куда звонишь? Откуда звонишь? Ты отдай трубочку девочке. Какой девочке тебе дать трубочку? Ну, хочешь скажу, я просто одну фамилию скажу. Давай, говори. Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Слышишь, ты хуеплютала ебаная. Я сейчас тебе приеду, я тебе сейчас столько насую, нахуй. Ты охуеешь, понял, что у тебя жопа лопнет, нахуй. Будешь сосать, как положено. Слышишь, псина ебаная, ты где сейчас находишься? Давай встретимся. Я тебе еще раз говорю, где ты находишься? Ну, выходи, тут идти тебе, блядь. Через 15 минут я буду здесь вот, на Коммунаром, где светофор. Где? Алло. Алло. Где ты находишься? Кобыла, слушай. Слышишь, пудра ебаная. Ты, может, не туда позвонил? А, что такое? Что это? Ой, ой, ой, какая ты грозная прям, как я погляжу. Ёбаный, ну, ты, блядь, перепил там, что ли? Не слышишь нихуя. Или тебя приехать, правда, трахнуть? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Ну ты псина ебаная. Где ты находишься сейчас? Черная Слобода, Матросова 18. Какая Слобода, какая Матросова, нахуй? И как Матросова, так я тебя буду и матросить, понял? Дятел ебаный. Это, скажи, где встретимся? Да. Алло. Алло, алло. Я слушаю меня. Алло. Что надо? Алло, так, вы слышите, что ли? Ты что так разговариваешь, блядь? Ебут вашу. Я тебе сейчас дам твоего мужа полицейского, и ты поговоришь, да? Давай, Чучело. Давай. Давай, слышишь, я сейчас тебе дам. Иди нахуй. Да. Алло. Еще раз будет звонок. Алло. Я предупреждаю по-нормальному. У меня муж полицейский. Вы что, безбашенный или что? А в чем вообще проблема? Куда вы звоните? Это вы мне звоните. И сейчас это все записывается и фиксируется. В полицейском участке. Вы ненормальные, что ли? Телефон. У тебя, блядь, телефон с экраном, что ли? Сейчас идет запись. Похуй, кто он? Я тебе еще раз говорю, мне похуй, кто у тебя муж. Пошел нахуй, сказала. Пошел нахуй. Не полицейский, он мусор. Можешь ему так передать мусор, ебаный. Что надо? Да? Что надо? Кого надо? Ничего не надо. Тебе что надо? А тебе что надо? Мне ничего. Так мне тоже. Так это ты мне звонишь, а не я тебе. Алло, блядь. Алло. Я Буратин. Вот деревянным хуем буду тебе ебать нахуй. Ты кто такой, блядь? Пидорас ты ебаный, блядь. Чё мне звонишь в субботу вечером, хуйло ебаное, а, блядь? Моя фамилия, ты обосрёшься от моей фамилии. Ой, да ну нахуй, блядь, вор в законе, ёб твою мать. Уже сру, блядь, в штаны, блядь. Ты охуел, сука, блядь. Ты петух ебаный, ты в какой колонии чалишь-то, блядь, пидорас-то мохнатый, а? Как я погляжу. Ты по какой статье сидишь, блядь, хуйло ты позорное, блядь, а? Чепушо ты ебаная, блядь, а? Тебя там на параша, блядь, имеют, блядь, ты, сука, тапки подносишь, блядь, буграм, блядь. Ты за тарелку супа грязную работу все делаешь. Чё ты мне хуй сейчас в уши вкручиваешь, а, блядь? Хуло ты позорная, а? Да. Ну, отвечай, блядь, пизда, ёкта, блядь. Отвечай, блядь, сука. Петух ебаный, блядь. Всю жизнь бил петухом, блядь. Ты, блядь, по телефону звонишь, блядь, маленьким девочкам, сука. А, конечно же, блядь, маленькая девочка не может, блядь, ответить, да, блядь? И ты, сука, бугор, блядь. Только тебя, сука, найдут, блядь, и на бутылку, блядь, еще раз посадят, блядь. Ты понял, блядь, меня, а? Петух ебаный, блядь. Ой. Ты в какой колонии сидишь, чалишься, блядь, а? По какой статье срок мотаешь? Петуша, ты ебаный, блядь, а? Я защику даю, вот. Я знаю, что-то там я знаю, блядь. Я знаю, что у меня хуй в очке, блядь, а? Да? И сосать мне еще надо. Вот это вот я знаю, блядь, да? Сука, блядь. Сколько тебе лет? 60 там? Чуть больше, да? Ты всю жизнь проебал в тюрьме, блядь. Петух ебаный, блядь, а? Че я не прав, а? Давай. Мне 60. 60? О, блядь, всего лишь 60, да? Так, так, ты всю жизнь проиграл в тюрьме, так? По какой-то позорной статье, так? Так, блядь, так, блядь. И сейчас звонишь, блядь, маленьким девочкам, да, которые, сука, не могут ответить, блядь. А ты знаешь, что если ты что-то хуёво сделаешь, блядь, детям, тебя, блядь, по самой позорной статье в очко поимеют, блядь. Ты и так позорный петух, но ты будешь еще более позорным петухом. Ты это понимаешь, блядь, а? Утырок ебаный, блядь. Шо, ай, блядь? Хули, ай, блядь, а? Мудак ты ебаный, блядь. Чё ты раз, блядь, ты пидорас, блядь. Иди пососи, блядь. О, там, блядь, козел он. Твой, блядь, это, рядом стоит. Ой, блядь, да ну нахуй, ты что-то ответил, блядь. Ты оклемался и что-то, блядь, ответил, да? Ты лучше расскажи, за что ты на парашу-то попал, блядь? За что ты парашу нюхать-то отправился, блядь, а? Ну ты же петух. Я же знаю, что ты петух, блядь, по тюремным меркам, да? Ты самая позорная каста, блядь. Ты же петух, блядь, на зоне. Блю, я останешься за свои сраные смерти, блядь, а? Больше нахуй. Приходи. Чё ты мне хуй в уши вкручиваешь, долбоёб, блядь? Ой, всё, пошёл ты нахуй, блядь. Сейчас приду. Пошёл ты нахуй. Проси дальше. Ты с перебоями говоришь, это у тебя хуй во рту, блядь, понял, блядь? Поэтому я не буду тебе мешать. Ты соси дальше свой хуй, блядь. Точнее, чужой хуй, всё, блядь. А мне, пожалуйста, больше не звони, блядь. Вот где ментовка? Ты не скули все эти дни, это нули. Где бабок нет, там нет любви. Статья по малолеткам там, все, мне не звони. Алфидерзейн, блядь. Давай, вот, давай.